сыновья Митридата, Сифар и Фарнас, уверенные, что их отец погиб в войне против Рима, добиваются благосклонности невесты Митридата Аспазии. Аспазия предпочитает Сифара, зная, что Фарнас в заговоре с Римом против Митридата. Когда Митридат узнает об этом, он приказывает казнить обоих сыновей и Аспазию. Но сыновья восстанавливают свою честь, вступая в борьбу с Римом, и когда Митридат действительно погибает, Сифар и Аспазия соединяют свои судьбы. Вольфганг пожал плечами. Сюжет не произвел никакого впечатления, но можно и на него написать оперу. Гораздо больше радости приносила Вольфгангу его окрепнущая дружба с падре Мартини. На францисканского монаха произвела немалое впечатление награда Клемента XIV. Леопольд преподнес падре Мартини свою скрипичную школу, а в ответ получил его историю музыки с надписью «Сеньору Леопольдо Моцарту и кавалеру Амадео Вольфганго Моцарту». Падре Мартини сказал, что сочтет за честь давать уроки Амадео, и они встречались каждый день после обеда. По утрам Вольфганг работал над оперой, а вечера проводил в обществе фельдмаршала Половичини и других друзей. Ближе познакомившись с падре, Вольфганг понял, что этот чуткий и талантливый музыкант не выносил посредственной музыки и был скорее музыкантом-педагогом, чем францисканским монахом. И что бы там ни говорил, подлинным богом для него была музыка. Падре Мартини открывал Вольфгангу точные законы старинной полифонической музыки и не переставал изумляться трудолюбию юноши. Понемногу Леопольд догадывался, что падре готовит Вольфганга к вступлению в члены Болонской филармонической академии, наиболее высокочтимого музыкального учреждения в Италии. «Но ведь туда не принимают лиц моложе 21 года», — как-то напомнил он падре Мартини. «Амадео не совсем обычный кандидат», — с улыбкой ответил тот. «Но он должен к началу репетиции оперы в октябре вернуться в Милан. Он поспеет туда вовремя. Наберитесь терпения, Леопольд». Леопольд старался следовать его совету. Прием в академию считался большой честью. Однако, узнав, что экзамен отложен на октябрь, он забеспокоился и молил Бога, чтобы ожидание не оказалось напрасным. В день главного испытания Вольфганга заперли в комнате, дали ему мелодии и предложили сочинять на основе старинного григорианского песнопения XVI века 3 верхних голоса для антифона со строгим соблюдением всех правил полифонии. Леопольд не на шутку испугался. Задача была весьма трудной, и к тому же вовсе не отвечала склонностям Вольфганга. Он немного успокоился, узнав, что Вольфганг справился с ней за час. Другим на это понадобилось бы не менее 3 часов, и что его работу проверяет сам падре Мартини. И все же Леопольду не нравилось раздраженное состояние Вольфганга, столь для него необычное. С замиранием сердца слушал он, как падре Мартини читает свое заключение. Однако падре одобрил сочинение, после чего Вольфганг был единогласно избран членом академии, получив звание композитора и маэстро. Вольфганг не разделял папиной гордости. Он заметил, что его партитура пестрит поправками падре Мартини. Когда через несколько дней падре передал ему диплом члена академии, он спросил: «А ведь я не очень хорошо справился с верхними голосами. Как вы считаете?» «Совершенство возможно разве что на небесах. Ведь вас же приняли в члены Академии. С вашей помощью, досточтимый отец, с Божьей помощью, дитя, я просто выразил его волю». По пути в Милан Вольфганг все размышлял о своих ошибках. Папа обращался с дипломом как с редчайшей драгоценностью и рассказывал всем, что Вольфганг отлично справился с испытанием, но это было не так. И хотя Вольфганг любил и уважал падре Мартини как учителя и друга, он совсем не ценил его сочинений, они казались ему старомодными. И зачем только его заставили писать в этой старинной манере? в угоду традиции